Спустя полчаса с плиткой шоколада под пазухой Олька грустным взглядом проводила улетающую карету, после чего направилась прочь с улицы. Когда на ее плечо опустилась чужая ладонь, Эльза Олька с расширенными от ужаса глазами осознала, что не может двинуться или закричать. Появившийся в поле зрения человек в плаще с накинутым на голову капюшоном убрал руку с ее плеча и присел, отчего голова мужчины оказалась на одном уровне с ее. Во тьме капюшона разгорелось два синих огонька на месте глаз. «Привет, девочка. Можешь ответить на парочку вопросов?» Часть 69. Клыкастые проблемы. Клыкастые проблемы. Еще раз осмотрев резервацию оборотней, окруженную сетью сигнальных и защитных чар, я поморщился из-за едва уловимого гнилостного запаха проклятия, вспоминая, из-за чего мне приходится вместе с другим древним русским волшебником приходится таскаться по различным злачным местам России, где могут проводиться незаметно темные ритуалы высшей магии, что обычно имеют чудовищные последствия для применившего их. Действительно безнадежное занятие, сравнимое с поиском иголки в стоге сена с закрытыми глазами и без магии, если бы не несколько деталей, одним из которых как раз является мой напарник, Елизар Драгов, древний темный волшебник, познавший глубины магии душ, что был старше Фламеля и вполне мог застать первый совет чародеев, если не сам римский магистрат. Впрочем, для меня куда большее значение имело то, как он смог отметиться в истории волшебного мира, при этом оставшись неизвестным для большей части волшебников. А именно благодаря его помощи в 15 веке человечеству едва не удалось полностью уничтожить расу вампиров, что для знающих возможности высших вампиров людей может звучать абсурдно. Как и совместная работа Ордена Зари, церкви с целой плеядой могущественнейших волшебников своего времени, которые больше не могли игнорировать угрозу со стороны этой расы, что начало открыто увеличивать свою власть. Вампиры могут быть сколь угодно горделивы, обманчивы или недоверчивы друг к другу, но они не могут не подчиняться тому, кто стоит выше по иерархии на их линии крови. Фактически в то время вся их раса представляла собой единое общество, руководимое 12 главами кланов, во главе которых стоял прародитель, чьему слову любой вампир подчинялся беспрекословно. Фактически бессмертное создание, прародитель, согласно прочитанным мной историческим записям, не мог умереть, пока жив хоть один его потомок, отчего эта тварь не особо уделяла внимания своей безопасности. Орден Зари с другими чародеями смогли удачно подловить его, сковав магией, пока Елизар Драгов с парой других чародеев смогли наложить на него чары, усилившие временно его связь с потомками, а церковь достала свой козырь. Чаша страстей, святой Грааль, артефакт, чья сила просто начала выжигать прародителя и всех кровососов, что были связаны с ним, пока в определенный момент просто не разлетелся на куски в руках церковников. 7 кланов вампиров пали, оставшиеся 5 кланов без лидера заставили заключить договор о перемирии, ослабевшего прародителя запечатали волшебники, церковники заставили всех хранить молчание. Некромант же, ненадолго получивший амнистию от всех участников, сделал такое, за что его теперь преследуют по всему миру. Сделал реплику святого Грааля, дабы продлить свою жизнь, и скрылся, чтобы через несколько сотен лет вступить со мной в бой за обладание мертвой водой, а затем через некоторое время попросить у меня помощи для поиска этой реплики святого Грааля, так как он ее, если выразиться культурно, утратил. И хоть реплика святого Грааля утратила большинство свойств оригинала, но за ее обладание я, как и любой мастер ритуалистики, готов отдать и сделать многое, если Елизар не научился подделывать воспоминания так, что даже я не заметил обмана. Провести опасный ритуал, в результате которого ты утратишь все чувства восприятия, без проблем. Реплика возьмет все последствия на себя. Принести в жертву сотни людей для усиления своего тела, из-за чего при твоем появлении поисковые артефакты Аврората будут оглушительно реветь, без проблем. Святой Грааль подчистит твою духовную оболочку и уберет все побочные последствия. Устроить подобие концлагерей Анинербе, где последователи Гриндевальда планомерно проводили необремененные моралью исследования. Придется повозиться, но с помощью святого Грааля можно все подчистить и даже не получить спонтанного проклятия на весь свой род. И такая вещь вполне может пригодиться при проведении моего ритуала усиления, дабы снизить риски провала, из-за чего я и согласился на столь сомнительное дело, как работа со столь необремененным моралью темным волшебником. Прям вспоминаю свои скитания во времена катаклизма, когда мне встречались зачастую именно такие волшебники. готовые пойти на все ради своего выживания и получения большей силы, дабы выжить. Благо, сам Драгов мог определить приблизительное местоположение реплики Грааля и его активность. Проблема в том, что сам Елизар не знает, кто обчистил его убежище, а приблизительная территория поисков – это чуть ли не половина владений фракции великих князей Морозовых. К счастью, мне не приходится самому обходить все населенные пункты, так как сам русский волшебник имел некоторых должников и знакомых, что помогали ему в этом деле, но проверка подозрительных мест была на мне, так как все прочие люди были недостаточно квалифицированы. В результате, я сейчас иду в один из официально вымерших для маглов, а на самом деле приватизированных магами поселков, что стал одной из резерваций оборотней и заодно шахтерским городком. Ведь где легче спрятать черную магию, как не среди проклятых существ? И хоть сами оборотни имеют куда меньшую ценность в ритуалах из-за своего проклятия, что могло порой привести к неожиданным последствиям, но в магическом мире они были париями, их органы активно используются в алхимии, зельеварении и ритуалистике, так как их куда легче добыть, чем органы волшебников, а о внезапных смертях оборотней в резервации едва ли кто будет переживать. Все же единственная организация, которая активно борется за права оборотней, Белый Клык, действует в основном во Франции и не имеет особой силы или влияния. Большинство оборотней, хоть и могут быть физически сильнее обычных людей, имея также хороший иммунитет, из-за чего практически никогда не болеют, но для волшебников представляют серьезную опасность только в полнолуние, став неразумными жаждущими крови тварями, отчего стремятся скрыть свою природу. Для обычных волшебников в большинстве стран оборотень – это бешеный зверь, которого нужно держать в клетке. Мало кого волнуют мысли и переживания людей, что не были их знакомыми, но при этом могут превратиться в опасного монстра, готового убить любого. Посмотрев на обшарпанный знак, на белом фоне которого отчетливо виднелось название поселка, я еще раз проверил свои наложенные чары сокрытия и неторопливо направился вглубь, вдыхая воздух, наполненный столь знакомым запахом псины и ночного леса. Интересно, если бы все эти оборотни узнали о том, сколько их товарищей по несчастью погибло от моих рук, то они бы сразу разбежались в ужасе. Все же после смерти Крецка от их когтей в лесах Польши я немного не взлюбил оборотней, хоть и вполне осознаю, что большинство из них это просто несчастные люди с не самой лучшей судьбой. Краем глаза заметив спускающуюся с неба в поселок черную карету, запряженную парой пегасов, обращаю внимание на появившегося ребенка из одного из домов. Девочка, на вид 10 лет, но возможно из-за плохого питания просто недоразвита, оборотень, и в то же время обладает магическим даром. Незаметно пристраиваюсь вслед за ней, так как она явно направлялась в центр поселка, из которого начал разноситься шум, сосредоточившись на странном ощущении, получаемом от моего органа обоняния. Среди вони немытого тела, нестиранной одежды, проклятия ликантропии и освежающего аромата незамутненной детской магии было что-то еще, что-то отдающее гнилью и затхлой кровью. Госпожа Данна прибыла. Быстрее. Интересно, что она сегодня привезла нам. Собираясь сделать следующий шаг, я замер, а затем неторопливо зашел за один из домов, успокаивая свою магическую силу и замедляя было ускорившееся сердцебиение. Пришедшая сюда тварь не должна знать о моем присутствии, иначе она и другие могут стать более осторожными или мне вовсе придется вступить в бой, выйти из которого победителем будет затруднительно. Госпожа Данна, известная алхимик, благостно дала вам возможность улучшить свою жизнь, поэтому не смейте приносить ей неудобства. Не будь таким строгим к ним, Игорь. Я мало чем могу улучшить их положение, да и сама по-своему использую вас всех. Обладательница голоса издала горький смешок, пока хор голосов оборотней пытался убедить ее в обратном. Я молча ждал. Спустя полчаса, бросив короткий взгляд на черную карету, которую тянула в небо пара пегасов, направляюсь к девочке, что стало моим невольным проводником, накладывая на окрестности чары отвлечения внимания. Вслед за чем, зачитав про себя чары неподвижности, кладу на плечо ребенка руку, накладывая магию на тело юного оборотня. Замершая девочка со светлыми волосами, что заинтересовало высшего вампира из клана Малковиан, которая также поставила на нее кровавую метку, этакий знак для своих о том, что ходячий бурдюк с кровью застолбили, с нарастающим страхом посмотрела мне в глаза, тем самым облегчая использование легилименции. «Привет, девочка. Можешь ответить на парочку вопросов?» Эльза Олькот чувствовала себя словно во сне, смотря на стоящую перед ней девушку с белоснежными волосами. Данна Вольт обнадеживающе улыбнулась девочке. «Я действительно поеду учиться магии». Светловолосая девочка чувствовала себя так, словно у нее открылось второе дыхание. На себе ощутив могущество волшебникам и их пренебрежение к оборотням, она страстно желала такой же силы, дабы получить больше возможностей вернуться домой к отцу, но в то же время не могла поверить, что ей это позволит. Поэтому она искала подвох, но в то же время надеялась на лучшее, на то, что ей снова повезет. «Да, Эльза, все дети, обладающие магическим даром после исполнения им 11 лет, обязаны пройти минимальное обучение магии. Но я думала, что таких, как мы, волшебники не хотят обучать». Беловолосая девушка горько улыбнулась. «Ты действительно умная девочка. К сожалению, большинство магов действительно с пренебрежением относятся к вам, но никто из нынешних лидеров стран не собирается оспаривать постановление Международной конфедерации магов об образовании. Взрослые обладатели магии, не освоившие свой дар, несут угрозу всем окружающим разумным. С тобой ведь случались разные необычные вещи». Внимательно слушавшая девушку, что была известным алхимиком, Олька коротко кивнула, вспомнив про свое странное появление в поезде, что шел до России. «Как ты уже должна была догадаться, это были стихийные выбросы магии. До 11 лет магия ребенка стремительно растет и довольно податлива. Она слабее магии взрослых волшебников, но при этом легко приходит в движение из-за эмоций детей и выплескивается наружу. Когда количество магической силы внутри тела достигает определенной отметки, подобно воде из переполненной чашки, после 11 лет магия волшебников становится в некотором роде плотнее, более инертной, но в то же время не приходящий в хаос от любых наших сильных эмоций. И это наиболее хорошее время для обучения магии и взятия ее под свой волевой контроль. Однако если волшебник этого не сделает, то могут возникнуть проблемы». Находящаяся под сосредоточенным взглядом госпожи Данны светловолосая девочка жадно слушала знания, что были ранее ей недоступны, в то же время стараясь подавить головную боль, которая преследовала ее последние дни, как раз со дня, когда в этот поселок заезжала в последний раз стоящая перед ней девушка, позади которой из кареты выглядывало еще несколько пар глаз детей. Эльзе порой казалось, что она что-то забыла, а вид красивой волшебницы перед ней почему-то вызывал в груди тревогу. Проблемы, да, и весьма немалые. Магия – это как продолжение тела волшебника и в то же время хаос, влияющий на окружающую реальность. Необученный обладатель магического дара в порыве ярости неосознанно может разрушить целый городской квартал своим стихийным выбросом магии, после чего скорее всего сам умрет из-за надрыва. В других случаях из-за депрессии может невольно проклясть себя вместе с близкими или даже превратиться в чудовище. «А если я просто откажусь учиться, ну тогда мне придется просто уйти, так как я лишь помогаю своему учителю с набором учеников, а тот доложит о твоем отказе в министерство. После этого к тебе придут люди из министерства, но, что они должны сделать согласно своим инструкциям, я не знаю». Эльза Олька почувствовала, как внутри все заледенело, смотря на грустное выражение лица девушки. Ей казалось, что стоящая напротив девушка соврала, когда сказала об незнании инструкций работников министерства, но в то же время самой Олька не хотелось узнавать об этом на собственном опыте. От официальной власти она никогда не ждала ничего хорошего. «Хорошо, я пойду соберу вещи». «Отлично, мы будем ждать». Через час оборотень, слегка настороженно поглядывая на тройку таких же детей, как она, что поместились в карету, оказавшуюся внутри куда больше, чем казалось снаружи, напряженно сидела на месте. Данна Вольт, сидевшая напротив, спокойно поддерживала разговор с детьми, что возбужденно расспрашивали про школу, в которой они будут учиться, пока все находящиеся внутри кареты не почувствовали толчок. «Госпожа, мы прибыли». «Хорошо, дети, выходим». Выйдя из кареты, Эльза недоуменно посмотрела на небольшое мрачное на вид поместье, что слабо походило на учебное заведение. В следующее мгновение перед ее лицом возникли разноцветные ленты. Посмотрев на бессознательные тела детей, что повисли на созданных ей лентах, беловолосая девушка радостно улыбнулась. «Ах, не могу дождаться того, какие у них будут лица, когда узнают о своей участи. Госпожа, что делать с их вещами?» Одетый во фрак мужчина услужливо обратился к девушке, не имея сил скрыть свое вожделение во взгляде. чуть поморщившись от запаха чеснока, идущего из одной из сумок, что был особенно неприятен обостренному восприятию вампиров, Данна Вольт ответила: «Просто выбрось, и не волнуйся, я потом хорошо тебя вознагражу за проделанную работу». Проведя рукой по щеке своей игрушки, что уже начало надоедать, одна из пяти высших вампиров клана Малковиан обольстительно улыбнулась, показав свои клыки. Спустя полчаса из потрепанной сумки Эльзы Олькотт, что была небрежно брошена в одном из подсобных помещений, осторожно выползла сливающаяся по расцветке с окружающими вещами ящерица. Через секунду одетый в черный балахон волшебник беззвучным шагом направился к двери, перед этим написав несколько слов в блокноте, на который были наложены протеевы чары. Часть 70. Хитрости чаша золотая. Хитрости чаша золотая, известная в мире, как Данна Вольт, талантливый молодой алхимик из России, высший вампир Астатья растянулась в кресле, потягивая вино из бокала, в которое при изготовлении с помощью искусства крови было добавлена кровь таким образом, дабы дополнить его вкус. Возможно, искусство крови и не было столь универсальным, как магия, но это не значило, что оно применимо лишь к бою, охоте и скрытности. Хоть большинство вампиров и сосредотачивались на этом, если у них не проявлялась их черта, отчего сама девушка считала их идиотами. Ведь именно благодаря своим обширным умениям в искусстве крови она смогла заставить поверить всех этих людишек в то, что она была волшебницей. Она не раз смеялась над тем, как ее коллеги восхищались магическим даром молодой волшебницы и обширными знаниями в алхимии. Впрочем, она не могла отрицать некоторой зависти к волшебникам. Ведь несмотря на свое почти бессмертие, силу, более совершенное тело, смертоносное искусство крови, ни один вампир не обладал магическим даром. Даже бывшие волшебники, обращенные в вампиров, лишались магического дара, но при этом обладали куда большим потенциалом роста. В ином случае ее расе не приходилось бы, как крысам, прятаться в разных местах. Искусство крови могло сравниться и даже порой превзойти магию, но на то, чтобы его постичь, уходит десятилетия или столетия, исходя из потенциала вампира. Тогда как смертные волшебники могут стать мастерами магии за жалкие десяток или два лет, а порой даже меньше. И при этом каждый волшебник, проучившийся в школе магии 7 лет, вполне мог в прямом бою одолеть низшего вампира, если последний как идиот решит устроить честную дуэль. Девушка никогда не была такой глупой, и предпочитала вовсе не участвовать в сражениях. Куда выгоднее использовать слабости других для достижения своих целей. Трусость, жадность, стремление к бессмертию, похоть, гордость. У каждого есть слабость, и к каждому можно найти подход. Сделать из них свои послушные игрушки, а затем выбросить, когда польза от них пропала. Астатья за прошедшие столетия жизни сломала немало игрушек, следуя приказам главы клана и своим желаниям. Впрочем, она не могла отрицать того, что порой ошибалась, из-за чего ей приходилось полагаться на помощь своего тупого брата. Раздавшийся стук в дверь отвлек вампира. «Госпожа, все готово. Наконец-то, можешь идти. Слушаюсь». Улыбнувшись, Астатья посмотрела в угол комнаты и нахмурилась. «А ну вставай». Спящий на небольшом диване в одних рваных штанах болезненно тощий мужчина с грязно-зелеными волосами приоткрыл глаза. «Сиестра, что-то случилось? Идиот, ты забыл, что сегодня должно произойти?» «Еспаэл, идиот, ты постоянно спишь и рвешь всю одежду, которую я тебе даю. Она вызывает чесотку». Вдохнув и выдохнув, Астатья раздраженно прикусила ноготь. «И почему ты постоянно меня позоришь? Пошли, мне нужно твое участие в ритуале и защита на случай, если что-то пойдет не так». «Хорошо». Посетовав еще раз на своего брата, Астатья вышла из своей комнаты и направилась вниз к подвалу, где располагался вход в разветвленную сеть подземных туннелей, которую они использовали как одно из своих скрытых убежищ, часто используемых во время войн с волшебниками. Несмотря на всю свою силу, даже в период своего расцвета раса вампиров никогда не занимала положение лидера среди прочих рас, и мир был не так уж добр к ним, словно заставляя платить цену за свое несовершенное бессмертие. Солнечный свет был подобен яду, что ослаблял сильных и убивал слабых. Серебряное оружие и благословленное церковью легко вспарывали даже укрепленную искусством крови кожу. Обычный чеснок вызывал боль, не давая многим вампирам возможность хорошо скрыться в человеческом обществе. Они всегда должны пить кровь, и у них никогда не было рожденных вампирами, ведь они нежить, что может только обращать других в свою расу. Может, сейчас и заключено мирное соглашение с волшебниками и церковью, но оно не продлится вечно. Ведь какой мир может быть между двумя расами, когда одна из них считает другую своей едой? Это все равно, что настаивать на мире между мясником и курицей. Хотя самой Астати встречались глупцы, искренне верующие в мир между людьми и вампирами. Впрочем, сами люди вполне могут отказаться от употребления мяса, а вот вампиры от употребления крови не могут. Пока не могут, ведь если слова предка исполнится, то их раса наконец сможет возвыситься. Нужно лишь выполнить предначертанное, а сделанный ей процесс позволит возвысить уже клан Малковиан среди прочих кланов. Хорошо, хорошо, в этот раз вы действительно не совершили ошибок, и мне не придется вас наказывать. Склонившиеся два волшебника, что по сути были ее рабами, задрожали. Спасибо, госпожа, можете быть свободны. Два жука, что были ей нужны для выполнения муторных, но требующих аккуратности работ, быстро скрылись с ее глаз. Почувствовав удовлетворение от их страха, но в то же время похоти в глазах, Астатия перевела взгляд на пьедестал в центре зала, исписанного символами древней магии и вампирского наречия. Может, вампиры и не могут обладать магическим даром, но это не мешает им использовать плоды магии, вроде ритуала жертвоприношения, что должен усилить кровь, придавая ей ценность, сравнимую с кровью десятков тысяч людей. А при помощи одной чаши кровь для вампиров, желающих повысить свой потенциал, становится вовсе бесценной. Хэррррррррррр, инвидия, сестра, идиот, не спи, я ждал, просто заткнись. Вздохнув, беловолосая девушка подошла к пьедестала, одев перчатки. С тихим шуршанием вокруг ее руки закрутилась разноцветная полоска ткани, с обратной стороны которой выпала золотая, украшенная драгоценными камнями чаша. Полутемный подземный зал посветлел. Инви, давай сюда мальчика и эту девочку. С улыбкой вампиресса указала пальцем на двух юных волшебников, что достигли 11 лет, отчего их магия еще не начала костенеть, но при этом этой самой магии хватит на проведение ритуала. Безмолвно подчинившись, ее брат поднял лежавших около стены связанных детей и принес к ней. Увидев разозленное лицо светловолосой девочки, Астатия нежно улыбнулась. «О, маленький оборотень злится, ну я тоже злилась, когда жалкая собачонка испачкала мне платье, когда я захотела пообедать. Хотя ты этого не помнишь после того, как были стерты твои воспоминания. Впрочем, свою вину ты сможешь искупить сейчас». Посмотрев в золотистые глаза, в которых нарастал страх со злостью, высший вампир удлинившимися на руках заострившимися ногтями порезала запястья детей, наполнив чашу их кровью, а затем добавила в нее кровь, собранную у оборотней. Жалкие глупые собачки вряд ли узнают о том, что с помощью их крови она с легкостью могла на расстоянии забирать их прану, дабы повысить сытность добровольно отданной крови. Хотя ей порой очень хотелось посмотреть на их лица в том случае, если эта небольшая тайна станет им известна. Когда наполненная кровью реплика святого Грааля встала на пьедестал, а мальчик с девочкой заняли свои места, начертанные символы вспыхнули разноцветными огнями, наполняя воздух скрежетом. Чувствуя пришедшие в движение потоки энергии, Астатия улыбалась, стоя на чистом от символов пятачке рядом пьедесталом. Улыбалась, пока весь зал не затрясся, а с потолка не посыпалась пыль. Застывшее выражение лица резко нахмурилось, когда сама вампиресса ощутила смерть нескольких своих птенцов. «Инвидия, пойди и разберись с тем, что происходит. Я не могу сейчас прервать ритуал». Кивнув, ее брат бросился к выходу, пока сама прикусившая ноготь от волнения вампиресса, треск, повернулась назад к чаше. Покрытый пробегающими по ткани черного балахона желтыми разрядами неизвестный, оказавшийся на противоположной стороне пьедестала, взмахнул мечом. Астатия недоуменно нахмурилась, видя кружащийся перед глазами зал. Осознание того, что ей сейчас отрубили голову, пришло к высшему вампиру в тот момент, когда ее голова, разбрызгивая кровь, приземлилась на тело светловолосой девочки, а помещение заполнил яростный крик ее брата. Огромный полумесяц крови рассек тело лежавшего мальчика и пьедестал с полом, но так и не достиг своей цели. Подхвативший реплику святого Грааля неизвестный перекатом ушел в сторону, не обращая внимания на вылившуюся из чаши кровь, а затем с громовым звуком исчез в вспышке желтой молнии, ударившей в сторону широкого отверстия, оказавшегося под потолком около одной из стен, за которой был коридор. «Сестра! Придурок, за ним!» В гневе и ужасе от возможного от главы наказания Астатия закричала брату, когда тот осторожно приставил ее голову назад к телу. Раньше наполненное беспокойством лицо мужчины исказилось в злости, а руки сжали кровавые маленькие косы, когда высший вампир, убедившись в целостности сестры, в гневе создал пролом в стене и бросился в погоню. Хотевшая присоединиться к нему беловолосая девушка пошатнулась, когда по туннелям прошла новая дрожь, а до ее чувств донеслись новые смерти подчиненных. Сжав зубы, источающая убийственное намерение высший вампир побежала в другую сторону. Никто не обратил внимания на покрытую кровью высшего вампира и десятков ее сородичей раненую светловолосую девочку, к которой потянулись потоки магии и божественной энергии, приведенные в движение начавшимся, но так и не закончившимся ритуалом. За 15 минут до оговоренного времени нападения Елизар Драгов оценивающе осматривал мрачное поместье вдалеке. «До сих пор не могу поверить, что вынужден сейчас помогать старому ископаемому, на которого мой орден охотился более 150 лет. Знаешь, это немного грубо называть старших людей ископаемыми». Древний чернокнижник усмехнулся на тихое бурчание одного из самых талантливых командиров враждебного к нему ордена Зари. «Мне трудно назвать тебя человеком, нежить. Меня удерживает от приказа окружить тебя только то, что мы сейчас будем атаковать этих кровососов и того, что твой отец был обязан мне своей жизнью. Без моей помощи, молодой человек, вы не появились бы на свет». Одетый в черный плащ мужчина замолчал и посмотрел в сторону своих доверенных подчиненных, что тихо распевали заклинательные слова. «После этого долг будет погашен, и при нашей следующей встрече я буду готов лично сжечь тебя». Столько экспрессии не характерно для хладнокровных волшебников Ордена Зари. «Я действительно задеваю некие струны твоей души». Скрывающий свое лицо с помощью зачарованного капюшона член МКМ перевел взгляд на стоящих безмолвно химер, чью измененную внешность скрывали плащи. «Севин Костов. Я видел его жертв и его исследования. А также мне известно, что он был твоим учеником. Учеником, которого ты убил, дабы он не мешал тебе в получении мертвой воды. Не думай, что твоя нынешняя маска обманет нас. Ты не один из нас. Ты чудовище, угрожающее людям. И уничтожение чудовищ, опасных для магического мира, является долгом нашего ордена. Ох, меня всегда удивляло то, насколько вы похожи на своих заклятых врагов. Долг, терпение, обеты, сопротивление греховным порывам тела. Возможно, вы еще молитесь на магию. Порой мне казалось, что вы больше похожи на церковных инквизиторов, чем они сами на себя. Волф, отказавшийся от своих учений и богов, чтобы стать тем, кого они больше всего ненавидят, некромантом и темным волшебником, что идет против природного порядка. Мой орден может учиться у своих врагов, но он не теряет сути. Ты же давно ее потерял и прогнил. Мне нравится, сколь подробно и много ты мне говоришь, словно тебя волнует мое мнение. Но разве люди не всегда стремились идти против природы, дабы жить лучше? Ведь природа – это борьба, в которой побеждает лучше адаптировавшийся к условиям вид. Я лишь первопроходец в тех областях, которых волшебники так боятся и не осознают их преимущества. Орден был готов закрыть глаза на твои прегрешения после заключения мирного договора с вампирами, но последующие твои действия и создание реплики Святого Грааля все перечеркнули. Боитесь божественного гнева? Лукаво улыбнувшись, черноволосый мужчина посмотрел в заполненное грозовыми тучами небо. Набирающий силу ветер начал наклонять верхушки деревьев. Святой Грааль редко приносил счастье людям. Куда больше людей из-за этой проклятой чашки погибли. Развернувшись, член Ордена Зари направился к собственным людям, дабы обеспечить их защиту на ключевой части создаваемого совместного заклинания, пока Драгов уже с равнодушным лицом повернулся к особняку вдалеке. Древний чернокнижник терпеливо ожидал момента, когда реплика чуда Божьего, заполненная под завязку магией убитых юных волшебников, благодаря этим вампирам вновь окажется в его руках. Все же сам темный волшебник не рисковал в своем нынешнем состоянии проводить ритуалы такого рода, отчего решил подсунуть его вампирам, а затем забрать, когда он окажется заряжен. Хоть это было рискованно, но сами вампиры не смогут реализовать весь потенциал реплики, а уничтожить ее не захотят. Риск уничтожить Грааль случайно или в бою минимален. В крайнем случае волшебник может вновь ее воссоздать из осколков, а затем найти новую возможность его зарядить. Нужна лишь душа сильного чародея. Грохот. Десятки молний, направляемых создаваемой волшебниками магией, начали беспрестанно бить вниз, проламывая появившийся над поместьем темный купол, а затем крышу со стенами здания. Несколько размытых из-за скорости силуэтов выпрыгнули из здания и понеслись в сторону волшебников, быстро затерявшись среди деревьев. Поняв, что враги смогли быстро найти их, Драгов вытянул руку в сторону одной из своих химер, что несла объемный глиняный кувшин. С последним словом забытого наречия пробка вылетела из сосуда, и в небо взвился поток неупокоенных духов, что начали быстро искать назначенные им цели. Все же в катакомбах под столицей Елизар Драгов искал не только мертвую воду. Часть 71. Таракан, стерва, бегун и один склеротик. Таракан, стерва, бегун и один склеротик. Урод, нищий, оборванец, грязь, крыса, ублюдок, маленькая тварь, прокаженный. Он уже не помнил точно, какое ему имя дали родители, смутно ощущая, что оно начиналось на «ин», но прекрасно помнил, как его называли другие, когда он вместе с сестрой выживал на улицах одного из городов в качестве сирот. Холод, голод, усталость от непосильной для детей работы, которую назначали им принявшие дополнительные рабочие руки люди, были их постоянными спутниками. Он завидовал детям, у которых были живые родители. Он завидовал горожанам, которые имели собственный дом, а не были просто пришлыми, которых можно выкинуть из дома в любой момент. Он завидовал знатным людям, что могли вдоволь есть, не боясь умереть от голода или истощения. Он завидовал птицам, что свободно парили в небе, в отличие от них, что ползали по земле в поисках способа прожить еще один день. Но он старался игнорировать свою зависть, находя утешение в том, что был не один. С ним всегда была сестра, та, кто поддерживала его, а он ее, Астра, цветок, что приносил ему тепло. Когда она благодаря своей красоте смогла стать одной из служанок знатного господина, а он устроился благодаря хорошей физической силе одним из помощников ростовщика, то думал, что жизнь наладилась. Ровно до момента, как город накрыла эпидемия проказы, а его сестру, вступившую в контакт с одним из прокаженных, просто выбросили в середине зимы из города вместе с заразившимися и теми, кто с ними общались. Он отправился с ней и мог умереть с ней под метелью, если бы не оказавшийся перед ними русоволосый мужчина с бледной кожей и багровыми глазами. Тогда он отказался от своей человечности и стал инвидя, чудовищем, что жаждет крови для собственного существования и не может долго находиться под солнцем. Впрочем, инвидя было плевать на это, как и на мнение других людей, что по сути отказались от них. Главное, что он и сестра были живы, а любые проблемы, угрожающие этому положению дел, можно решить с помощью кровавых кос в руках, что так напоминали те, которыми он угрожал должникам, будучи человеком. Искусство крови. Танец полумесяцев. Болезненно тощий мужчина взмахнул косами. 5 дуг из спрессованной крови понеслись к голове и ногам бегущего впереди волшебника, так как атаковать туловище и руки вампира опасался, не желая повредить украденный артефакт. Но в следующий момент он недовольно зарычал, когда вор перешел в боевую аппарацию, пропустив мимо себя вражеские слыши. Инвидия знал, что стоит только волшебнику покинуть подземелье, так тот сможет уйти с помощью обычной аппарации, использование которой было заблокировано в подземелье и особняке с помощью искусства крови. А этого он допустить не мог. Увидев, как летящий впереди серый сгусток резко вильнул вправо, скрывшись за углом, вампир усилием воли потянулся в глубины своего тела к своему истоку, готовя широкомасштабную технику искусства крови, так как знал, что там находится длинный коридор, в котором нет укрытия или преград для защиты от его атаки, а обычная магия не может справиться с разъедающими свойствами его крови. Когда Инвидия сделал следующий шаг, собираясь повернуть вслед за волшебником, но... В следующий миг он на полной скорости заскользил дальше по внезапно ставшему скользким полу коридора, со всей силы навернувшись. Бесишь! Воткнув в камень одну из кос, тем самым замедлив себя, мужчина с грязно-зелеными волосами оттолкнулся ногами от стены, чтобы затем прыжками от одной стены к другой вернуться назад и продолжить погоню. Внезапно ставший скользким пол сменился выскочившим из пола каменным шипом, обрушивающимся потолком, ямы или покрытыми каким-то клейким веществом стенами с полом. Преодолевая ловушки одну за другой, Инвидия тем не менее догонял свою цель, не получая существенного урона, но все больше злясь. Понимание того, что этот волшебник настолько их презирал, осмелившись установить столь детские ловушки и украсть артефакт прямо у них под носом, вызывало еще большее раздражение. Впрочем, настоящую злость до сих пор вызывало воспоминание об отрубленной голове сестры. Извернувшись в воздухе, Инвидиа оттолкнулся от стены и понесся к замедлившемуся волшебнику, замахнувшись своими маленькими косами. «Ладно, лови». Остановившийся волшебник резко развернулся и бросил золотой кубок в вампира, чтобы затем с грохотом грома скрыться в желтой вспышке молнии. Развеяв косы, вампир неловко поймал кубок, прежде чем осознать, что что-то не так, когда не почувствовал ожидаемой боли от соприкосновения с репликой святой реликвии церкви. Вместо этого находившаяся под заклинанием трансфигурации, превратившим ее в кубок, зеленоватая жидкость вернулась в свою первоначальную форму и покрыла тело вампира, чтобы затем резко затвердеть из-за взаимодействия с окружающим воздухом. Застывший в нелепой позе высший вампир потянулся к своему истоку, зачерпывая больше праны с кровью для сотворения кровавого прилива, но резко обрушившееся давление прервало его. Подобные реву пламени и грохоту лавины неизвестные слова обрушивались на разум высшего вампира, проходя сквозь все преграды. Подземный зал, в котором оказались преследуемые преследователь, заполнил жар, а частично разрушивший усилием мышц застывшую субстанцию Инвидиа неверяще уставился на плавящийся кратер, в котором он оказался, чувствуя все нарастающее давление на тело. На глазах плавящаяся подобно воску свечи земля опадала вниз, углубляя кратер и все больше раскаляясь, пока полностью не стала ярко-желтого цвета. С начинающим сгорать от жара верхним слоем кожаного покрова и полностью сгоревшими волосяными фолликулами раздираемой болью высший вампир раскрыл рот для крика, но раскаленный и наполненный вулканическими газами воздух проник внутрь него, сжигая ротовую полость и легкие. Уже теряющий сознание Инвидиа чувствовал, как его тело быстро разрушается, несмотря на быструю регенерацию высшего вампира. Стоящий посреди горящего янтарным светом ритуального круга волшебник в черном балахоне взмахнул волшебной палочкой. Стенки кратера, превратившиеся в раскаленную вулканическую массу породы, взметнулись вверх, прежде чем обрушиться вниз на высшую нежить, дабы ее полностью уничтожить. Спустя несколько долгих секунд гнев земли, ритуал, основанный на стыке чары трансфигурации, окончился и было начавшее распространяться в стороны магма вновь обернулась обычной землей с разбросанной каменной кладкой. Болезненно тощий мужчина с грязно-зелеными волосами погружался во тьму, чувствуя, как его душу начинает тянуть куда-то вдаль, пока перед его глазами не мелькнула дорогая разноцветная ткань, когда-то украденная у одного из проезжих купцов, с помощью которой они зимними вечерами укрывались, пытаясь не замерзнуть насмерть. Ткань, что в отличие от его разъедающей все зависти, стала связующей нитью его сестры с ним, было развернувшейся и желающей присоединиться к битве на поверхности, из-за которой подземелье порой дрожало, волшебник замер, когда от вороха земли раздалось шипение. В следующую секунду, раздвигая камни в сторону и сбрасывая обугленные части тела, на глазах регенерирующая рука вцепилась в землю, вытягивая на поверхность своего владельца, что хмуро посмотрел на мага. «Именно поэтому никто не любит сражаться с высшими вампирами. Ваши черты бывают разнообразными и порой даже абсурдными. Твоя случайно не называется чем-то вроде живуч как таракан?» Со скрытой насмешкой в измененном магии голосе, волшебник взмахнул магическим проводником, отправляя вперед парящие металлические клинки, разогнанные до сверхзвуковой скорости. С грохотом часть стены поместья обвалилась вниз, когда тело одного из старших вампиров врезалось в него. С вогнутой вовнутрь грудью нежить замерла, прикидываясь уничтоженной, дабы затем незаметно атаковать появившихся врагов, так как ослушаться приказа высшего вампира о защите поместья и незаметно сбежать она не могла. Попытка прикинуться окончательно мертвым могла обмануть некоторых неопытных волшебников, но это не сработало против неупокоенных духов и старого чернокнижника, что их направлял. Несколько бледно-серых полупрозрачных силуэтов нырнули в тело кровопийцы, отчего тот в следующую секунду издал истошный крик, прежде чем разорваться на куски, раскидывая ошметки обращающиеся в прах плоти. Переступив через то, что раньше было старшим вампиром, Елизар Драгов неторопливым шагом направился внутрь, бросив последний взгляд в сторону, где до этого находились члены Ордена Зари. Одна из оставленных химер уже сообщила ему, что секунду назад последний из них отпарировал прочь, отчего вполне можно ожидать в скором времени прибытия авроров или, что более вероятно, волшебников, служащих роду Морозовых и его вассалам, которые получили наводку. Орден Зари не был каким-то рыцарским орденом, что придерживается чести и справедливости. Орден Зари был орденом профессиональных охотников на монстров и еретиков, но уже в мире магии, до абсурдного напоминая инквизицию. И использование чужих рук для уничтожения своих целей было отнюдь не ново для них. Беззвучно разноцветная лента ткани направилась к голове чернокнижника, но находившаяся рядом химера, чье тело скрывал плащ, вытянула когтистую лапу и ударила по ней. В разрушающемся поместье раздался скрежет от столкновения атак, а сам черноволосый мужчина повернул голову к появившейся из-за угла беловолосой девушке. ТЦ. Знаешь, Драгов, главы кланов готовы дать огромную награду за окончательное твое упокоение, а при возможности с радостью примут в этом сами участие. Я бы на твоем месте бежала со всех ног отсюда. Говорить со слабым старшим вампиром ниже моего достоинства, но я так и быть это сделаю. Верни украденный артефакт, и я позволю тебе дальше вести свое жалкое существование. На высокомерном лице Астатии вздулись вены. Ты явно не осознаешь, с кем разговариваешь. Я Астатия, высший вампир из клана Малковиан. Впервые вижу столь трусливого высшего вампира. Алас Ноцтис, крылья ночи. С волнообразным движением волшебной палочки на вампиршу понесся вихрь из черных перьев. Десяток широких разноцветных лент появился из-за спины Астатии и направился к вихрю наперерез, широкими взмахами развеяв его. Хотевшая вслед за этим атаковать волшебника девушка почувствовала сонливость вместе со слабостью, потеряв на мгновение ориентацию в пространстве, прежде чем тело высшей нежити смогло перебороть наложенное проклятие. Выпрыгнувшая вперед химера широко раскрыла покрытую чешуей пасть. Поток драконьего пламени за доли секунд уничтожил ленты ткани, покрыв также ужасными ожогами саму вампиршу, что издала крик и бросилась в сторону. С появившимися на краях глаз капельками слез из-за боли Астатия зло уставилась в равнодушные глаза темного волшебника. Две химеры, одна со вздувшимися по всему телу мышцами, а другая с бритвенно-острыми когтями, с двух сторон начали заходить к ней, пока сам Елизар направлял к ней режущие проклятия в форме дуги из черной как чернила магической силы. Искусство крови. Высвобождение. Из обратной стороны завертевшейся в воздухе разноцветной ткани в стороны понеслись кровавые слэши инвидия, что раньше с трудом удалось запечатать в одной из своих лент самой Астатия. Отогнав химеры и заблокировав режущие проклятия, вампирша выхватила из другой ленты флакон с зельем и разбила его. Гостиную поместья заполнил ядовитый туман зеленоватого цвета, пока сама девушка отступила в другую комнату, планируя воспользоваться преимуществом местности и своей большей скоростью, дабы быстрыми наскоками уничтожить химеры и истощить выносливость давнего врага вампиров. А затем она раздробит его конечности и медленно будет мучить, пока тот не начнет умолять о пощаде. «Ты пожалеешь, что связался с...» Недоуменно раскрыв глаза, Астатия повернула голову к пускающей слюни толстой химере с неестественно широким раскрытым ртом. С хлопком верхняя часть высшего вампира пропала, а создание чернокнижника, раздувшись вширь, было направилось к своему создателю, но спустя секунду пронзившие его изнутри ленты разноцветной ткани разделили его на части. Вывалившаяся из требухи частично переваренная уже не так быстро регенерирующая повреждения тела высшего вампира тяжело задышала. «Ха-ха-ха-ха, больно-больно. Больно, брат, мне нужен брат, чтобы убить эту тварь». Почувствовав активацию своей связи с братом, Астатия с помощью лент притянула к себе упавшую нижнюю часть своего тела и взмахнула рукой, разбрызгивая кровь. Искусство крови, теневые тропы. Упавшие капли почернели и вытянулись в тонкую линию, потянувшуюся вдаль в щель меж находящейся дальше дверью и полом. Почувствовавшая дрожь земли, вампирша быстро коснулась линии, отчего ее тело моментально погрузилось в собственную тень, а тонкая линия исчезла. Спустя секунду, разламывая части здания, в помещение ворвалась химера 2,5 метра ростом с бугрящимися под троллей кожей массивными мышцами, вслед за которой на четвереньках в комнату вошла химера с бритвенно-острыми когтями, начав разнюхивать требуху другой уничтоженной химеры. С шорохом одежды вслед за ними ступил старый волшебник. Исчезла, нахмурившись, Елизар Драгов наклонил голову, игнорируя ужасный смрад, погружаясь в глубины своего разума. Провалы в памяти и помутненные воспоминания о прошлом, из-за которых он не мог даже точно назвать количество прожитых лет, ведь сами люди не раз меняли свое летоисчисление, часто доставляли ему неприятности последние столетия. Огромный срок жизни и изучения магии, ныне считающийся запрещенной, имело свои последствия, который частично убрал ритуал с использованием мертвой воды, укрепив связь души с измененным телом, отчего он стал по своей сути больше магическим существом, чем человеком, сейчас походя на нечто среднее между вампиром и личом из-за глубокой связи со смертью, с могущественной, но в то же время хрупкой, душой. Заряженная проводимыми вампирами ритуалами реплика Святого Грааля позволит ему укрепить свою душу и исправить дисбаланс. Впрочем, неспособность, будучи мастером магии разума, сразу вспомнить нужное не могла не вызвать раздражение у чернокнижника, что поставил себе целью изучения глубин магии и тайн души. Спустя несколько секунд волшебник сделал несколько пассов волшебной палочкой, прикрыв глаза, после чего холодно улыбнулся. «Теневые тропы, от меня так просто не убежать. Третий, веди». Коротко завыв, химера на четвереньках бросилась по оставленному в астрале следу души, а вслед за ней потянулись остальные фигуры в плащах и манипулирующий ими древний волшебник. Часть 72. Цена силы или судьба ирония. Цена силы или судьба ирония. В чем самая большая разница между магией волшебников и искусством крови вампиров? Маги Ордена Зари имели многочисленные тома по исследованиям расы ночных охотников, которые мне повезло найти на одной из их разрушенных учебных баз во Франции, когда я окончил свои скитания по Востоку, решив отправиться назад в кишащую потусторонними тварями, инферналами и пожирателями смерти, что вели охоту на выживших, попутно ведя бои с другими сектами. Благодаря этому мне были известны особенности кланов, подразделы искусства крови, используя которые кровопийцы легко устроились в обществе маглов, а в магическом мире затихли на столетия, убедив большинство волшебников в своей безобидности и малых амбициях, выставив в свет сборную солянку в Румынии, тонко используя стереотипы волшебников. Искусство крови давало вампирам многие возможности, отчего утверждение об большем разнообразии и универсальности магии уже не казалось верным. Если бы не одно различие, что полностью разделяет магию волшебников и искусство крови. Цена. Магия исходит из души мира, отчего большинство волшебников за сотворение заклинаний платит личной магической силой и усилиями. То, что можно со временем восполнить, отдохнув и обильно поев. Искусство крови исходит из жертв, зачастую жертв охоты, чья кровь и прана поглощены ночным охотником. Но самую большую жертву эти ночные охотники приносят в самом начале, свою жизнь, добровольно становясь нежитью, отдавая власть над собой вампирам, что находится выше его по линии крови. Их душа не обретет покоя даже после смерти, но при этом их самая большая жертва проявит их уникальный талант, черту, позволяющую проявить абсурдную силу, порой больше похожую на божественное чудо, чем на способность проклятой нежити. Плурис Ингаргия. Разогнанные магией клинки увеличились в 3 раза, вынуждая высшую нежить отскочить в сторону. Пара оставленных зачарованным оружием ран с заметно меньшей скоростью закрылись, но высший вампир, не обращая на них внимания, взмахнул маленькими косами, отправляя в мою сторону кровавые дуги, рассекающие со свистом ветер. Искусство крови. Танец полумесяцев. Магический проводник в руке описывает полукруг в воздухе с резким рывком вверх. Пространство, траектория, объекты. Вемцурвом, изогнутый путь. Находившийся передо мной воздух задрожал и исказился, а прилетевшие в него кровавые дуги резко изменили свою траекторию, пролетев мимо меня. Заклинание из магии пространства не слишком эффективное против энергетических конструктов вроде лучей заклятий, но прекрасно работающее против техник искусства крови, что имели физическую основу, но не имели свойства автономного наведения на цель. Попытавшийся снова приблизиться ко мне вампир был вынужден вновь защищаться от вернувших свой нормальный размер зачарованных клинков. Находившиеся в его руках косы замелькали в воздухе, отбивая мои улучшенные артефакты, отчего по залу разнеслась какофония звонов столкновения металла об оружие высшей нежити. Направляю магический проводник на один из заранее подготовленных и списанных рунами кругов. С электрическим треском активации заклинания из раздела алхимии земля под ногами нежити пропала. Потерявший равновесие болезненно худой мужчина сразу лишился левой руки, падая вниз. Гневные ядовито-желтые глаза с нарастающим безумием уставились на меня. Искусство крови. Кровавый прилив. С всплеском и нарастающим звуком шипения от тела высшего вампира в стороны ударила волна кипящей крови. Бросаю один из флаконов с боевым зельем владения Коцита на землю и взмахиваю магическим проводником. Impetus tempestatis. Порыв бури, ударившая вперед волна воздуха, подхватила поднявшееся из осколков хрусталя облачко синеватого цвета и направила в сторону волны из крови. Земля впереди меня покрылась тонкой коркой льда, а температура в подземелье резко опустилась. Прежде чем от столкновения замораживающей все летучей жидкости и кипящей крови не раздался звук взрыва, и помещение не заполнили клубы пара. Поправляю на лице тканевую маску и бросаю взгляд на вернувшиеся артефакты. Металлические клинки были покрыты трещинами и неровными углублениями, а у клинка, отрезавшего руку высшему вампиру, вовсе не было половины лезвия. Учитывая, что на стенах от прошлых атак нежити оставались похожие отметины, то атаки этого вампира имели необычные коррозионные и, скорее всего, ядовитые свойства. Как же я завидую тебе, волшебник, такая сила, такое мастерство и, наверное, личико смазливое, не то, что умеяя. Направляю клинки вверх, несмотря на раздавшийся справа из облаков пары голос, оставляя в воздухе красные полосы. Пара серпов разбила на куски наиболее поврежденные зачарованные клинки, после чего высшая нежить упала с потолка и легким отдающим чем-то звериным кувырком приземлилась на пол. Согнув спину и прищурив один глаз, Инвидия ухмыльнулся своими потрескавшимися губами. «Если бы у меня тогда была эта сила, то моей бы сие стрипнее пришлось становить сияние житью». Жалеешь остановление вампиром? Начавшийся двигаться вправо высший вампир еще больше ссутулился, напоминая сейчас больше не могущественную нежить из легенд, а сутулую страдающую от голода бродячую собаку, от которой в стороны исходили струйки пара от медленно заживающей раны на ранее отрезанной руке. Нет, я был обычным мурадом без таланта или какого-либо магического дара, а также ей поддержки. Либо нежить, либо смерть. Если что, то нежить – это фактически одержимый духом или душой труп. Формально ты мертв. Хе-хе-хе, у тебя есть юмор, завидно, но тем приятнее будет тебя убить. Особенно, когда ты причинил боль сестре, уже более нормальным голосом в конце произнес высший вампир, встав на месте. Ядовито-желтые глаза пристально уставились на иллюзию тьмы на месте моего лица. Если ты ожидаешь, что я сейчас загнусь от распыленного в воздухе тобой яда, то тебя ожидает разочарование. Вокруг моего лица модифицированные чары головного пузыря, а одежда соответствующе зачарована, не позволяя ядовитому воздуху коснуться моей кожи. Тогда чьего ты ждешь? Момента, когда ты останешься на месте дольше 30 секунд. Почувствовавший что-то заранее, вампир было бросился в мою сторону, но активированный за моей спиной свиток, что был результатом моих познаний в шаманизме, уже сделал свое дело. На несколько долгих секунд воздух вокруг высшей нежити благодаря духам ветра из астрала стал настолько плотным, что вампир едва мог двигаться. Подавляемые воспоминания и чувства вновь поднялись с глубин разума, искажая магию для сотворения заклинания пятой категории из темных искусств. В ставшем серым мире делаю плавный взмах магическим проводником, дабы затем резко направить его в сторону высшего вампира, которого духи ветра больше не сдерживали, убежав в глубины астрала в ужасе от творимой мной магии. Акумарюци, корни зла. Подобная трещине на картине мира линия черноты простерлась до высшего вампира, вбив его в стену, а затем прорастив корни по всему его начавшему чернеть и гнить телу. Все же данное заклинание я создал именно для борьбы с существами, что обладают той или иной формой бессмертия. Проклятие корней зла не уничтожает напрямую тело жертвы, оно искажает его природу, превращая в иное чуждое миру противоестественное создание, отчего сам мир затем избавляется от него, отправляя душу за грани и обращая тело в гниль. Вампиры могут противостоять этому с помощью своих абсурдных черт и запаса праны, но их сила имеет свою цену. И я не думаю, что у данного представителя расы кровососов хватит наличности для оплаты цены за свою жизнь. Собираясь направить еще больше магии в заклинание, с хмурым видом прерываю магию и создаю депульса, отбрасывая обломки камней, что полетели в мою сторону из появившегося в стене проема. Оказавшаяся в помещении вампирша, которой я ранее отрубил голову, с расширенными глазами уставилась на чернеющее распадающееся тело болезненно худого мужчины, а затем бросилась к нему. Еще чувствуя напряжение от использования заклинания пятой категории, направляю магический проводник в ее сторону. Взрыв и мощность. Бомбарда Максима. Полупрозрачный луч заклятия понесся наперерез высшей нежити, на что сама вампирша, маскировавшаяся под волшебницу, вытянула со стороны своей спины одну из своих разноцветных лент. Луч заклятия ухнул в темноту обратной стороны ленты, что затем изогнулось в мою сторону. Активировав на сапогах чары скороходов, отпрыгиваю в сторону и прикрываю лицо от разлетевшихся обломков, когда моя магия была отправлена обратно в меня. «Брат, брат, брат, очнись, не оставляй меня». Набравшие силу и скорость разноцветные ленты понеслись в мою сторону, вынуждая отступить дальше. Вытаскиваю меч и срезаю оказавшуюся рядом ленту, создавая с помощью магического проводника в другой руке чары щита, когда с обратной стороны второй ленты в мою сторону понеслись камни. Спустя секунду другие вытянувшиеся в мою сторону ленты сгорают в потоке пламени, что создала химера, вылезшая из пролома. Несколько размытых теней бросились из пролома к девушке, что обнимала покрытого черной гниющей плотью мужчину. «Грааль в твоих руках, ни привет, ни как дела, совсем забыли про этикет, хочешь поговорить об этикете прямо здесь?» Появившийся древний чернокнижник криво улыбнулся, переводя взгляд на своих химер, что пытались прорваться сквозь многочисленные ленты к двум вампирам. Беловолосая девушка с пошедшими из глаз слезами прижала к себе распадающееся тело моего противника и завыла. Печально и скорбно, в груди распространилось темное удовлетворение, перемешанное с печалью и гневом. Боль врагов, из-за которых умерло так много людей, была приятна мне, но в то же время такая боль была слишком знакома мне, принося с всплывающими воспоминаниями печаль и гнев на свое былое бессилие. Довольно иронично видеть в таком положении палача, что не далее как час назад приносил в жертву детей. Не правда ли, юноша? Ирония есть, но времени у нас не так много. Пора заканчивать, иначе мы можем вскоре оказаться похороненными под десятками метров земли. Отбросив лишние мысли и посмотрев на бьющие по стенам ленты, говорю Драгову. Поврежденный в результате сражений зал вполне мог вскоре разрушиться, особенно когда высший вампир вовсю использовал искусство крови, не обращая внимания на затраты. Черноволосый чернокнижник молча поднял волшебную палочку, приводя в движение одну из трех химер, что были около него. «Я позабочусь о лентах, а ты окончательно прикончишь эту парочку». «Хорошо». Взвесив в руке меч, убираю магический проводник, ожидая нужного момента. Вдох, выдох, вдох. Вышедшая вперед химера останавливается рядом с драконоподобной товаркой, после чего надувает грудь. Блокирующая большую часть лент мускулистая химера отбегает в сторону, в то время как химера, незаметно двигавшаяся на четвереньках по потолку с острыми когтями, протыкавшими твердую породу, спрыгнула на пару высших вампиров, отвлекая на себя разноцветные ленты. Надувшаяся химера вместе с драконоподобной открыли пасти. Поток драконьего пламени, разогнанный мощным потоком ветра, сжег все ленты, оставляя высшую нежить без защиты. Уже закрутив вокруг тела потоки магии, преображаю свое тело в магический сгусток и проношусь разрядом желтой молнии до нужного места. Не-е-е-е-позволю. Посмотрев на очнувшегося инвидя, пытающегося собой прикрыть рыдающую вампиршу, из спины которой уже начали появляться новые ленты, опускаю лезвие меча с пробегающими по нему из-за полета грома желтыми разрядами вниз, вслед за чем активирую одно из зачарований меча. Пламя. Разрушение. Агни. Красное пламя поглотило два тела, окончательно уничтожая двух высших вампиров из клана Малковиан. Возможно, до катаклизма вид этих двух вампиров на пороге уничтожения и мог вызвать у меня жалость, но сейчас я чувствовал в себе лишь пустоту с каплей мрачного триумфа. Со стороны темного волшебника начали раздаваться аплодисменты. Удивительно. Впервые вижу настолько безумного волшебника, бросившегося с мечом на высшего вампира. Начитались книг о подвигах Гриффиндора. Это был просто наиболее практичный способ убить их, так как на создание заклинания пятой категории мне бы просто не дали времени после выхода из боевой аппарации. Прям настоящий боевой маг, бесстрашный и расчетливый. А теперь можешь мне отдать мою вещь? Обведя взглядом начавших заходить мне за спину химеру, достаю из сумки реплику Святого Грааля и бросаю ее темному волшебнику. Схватив золотой кубок, Елизар Драгов удовлетворенно улыбнулся. «Прекрасно, не волнуйся, я соблюдаю свое слово, и потом обязательно одолжу тебе». Древний чернокнижник замолчал, сузив глаза. Уже исчезнув в полете грома, перемещаюсь в коридор и достаю из сумки Казгарах, чувствуя еще большую силу в нем, после чего уже в боевой аппарации несусь назад к ритуальному залу, из которого не так давно бежал, вынудив высшего вампира следовать за собой. Имевшегося времени не хватило бы для полного изучения всех свойств воссозданного Святого Грааля, но этого времени оказалось достаточно для понимания того, что артефакт мог пригодиться мне, только лишь тогда, когда был заряжен осколками душ разумных. Реплика Святого Грааля была искаженным подобием оригинала, использующим осколки души и магическую силу для генерации божественной силы, что не несла какой-либо воли. Вампиры не использовали и третий потенциал этой чаши, практически за бесплатно наполнив ее правной осколками душ разумных. Древний чернокнижник после этого нападения мог бы просто использовать этот артефакт для себя, а затем временно одолжить мне пустую реплику, прекрасно зная о том, что я не смогу ее зарядить за обозначенное время, а точнее не стал бы проводить такие ритуалы, из-за которых легко можно получить родовое проклятие или еще что-нибудь столь веселое. Учитывая, что вампиры не дали бы мне времени растратить заряд артефакта, а позже Драгов вежливо попросил бы вернуть реплику, при этом наверняка заранее вложив различные проклятия с чарами в чашу до ее пропажи, то темный волшебник вполне мог всех оставить в дураках, включая меня, если бы не один камень на моей шее. Казгарах и Грааль были невероятно похожи друг на друга, отдаваясь в моем восприятии древней первобытной мощью, но в то же время при приближении стремились поглотить энергию друг друга. Только если Казгарах был цельным артефактом, с которым я имел глубокую связь, то реплика Грааля была создана из осколков настоящей реликвии, во многом уступая ей. При выборе же между пойти на поводу темного волшебника и дать увеличить силу не до конца изученной реликвии, связанной с богиней Эмир, я решил последовать своей интуиции, отчего чувствовал сейчас увеличенную в теле силу, из-за которой к концу боя я не уступал в скорости оборотням и заставил своего союзника понервничать. Оказавшись в ритуальном зале, молча обвожу взглядом несколько трупов пленников, которые попали под атаки высшего вампира, а также пару развязанных веревок, свидетельствующих о том, что кому-то удалось сбежать, после чего останавливаю свой взгляд на бессознательной девочке со светлыми волосами, в сумке которой мне удалось спрятаться в анимагической форме хамелеона, обернувшись зачарованной на отвлечение внимания тряпкой. Эльза Олькотт, как и ее отец, Рейн Олькотт, невольно помогли мне в борьбе с вампирами. Один, а точнее его взятое под контроль тело, чтобы отвлечь и задержать высшего вампира при спасении двух представительниц рода Винтер, а другая для поиска убежища высшего вампира. У судьбы действительно была некая ирония, ведь по мельком просмотренным воспоминаниям покойного я знал, что Рейн Олькотт хотел переехать со своей дочкой в Россию, дабы избежать набирающих силу притеснений оборотней в Европе. И вот его желание частично сбылось. Его дочь в России, в резервации для оборотней, в которую скорее всего ее вновь отправят авроры, которые прибудут в это место довольно скоро, так как приглашенные чернокнижником члены Ордена Зари обязательно дадут им весточку. Учитывая условия жизни и здравоохранения в поселке Крайние, то с высокой вероятностью лет через 10 она будет выхаркивать свои легкие загрязненные пылью проклятой шахты, где любая техника сложнее вагонетки приказывает долго жить.